Пишу сейчас Евангелие. Ну, от кого, как ты думаешь? Не догадаешься? От Робеспьера. Ну, знаешь, так прямо уж и от Робеспьера. Вот именно. От этого первого краснопузого гада. Гладиолус, как ты можешь так говорить? Ведь этот цвет и к нам имеет отношение. Ко мне? К Ваксу? Ни малейшего. Ладно, лучше скажи, читал ты мою прозу о Гавайях? Прости, Ян, не смог. Что так? Ну, просто малость подташнивала. Тушинский тут же ослабил чувство локтя. Гладиолус спохватился, что сказал что-то такое слегка бестактное, и стал заверять друга, что он вовсе не хотел его обидеть, что речь не идет о качестве его прозы, а просто «ты там, Ян, описываешь разносолы полинезийской кухни, и когда я вспомнил, что там вроде капитана Кука пожрали, вот тут слегка замутило». И он не окончил фразы и понял, что говорит впустую. Кумир всех континентов и множества островов уже шагал, раскрыв объятия, в сторону только что прибывшей четы Антоши Андриотиса и Фоски Теофиловой. Остановившись перед ними, он громогласно прочел слегка им измененную строфу из новой подборки Антоши. «Как овечка черной шерсти, ты не зря живешь свой век, оттеняя совершенство безукоризненных коллег». Он думал, Антоша гикнет от удовольствия, услышав, как его цитирует великий собрат, но тот со словами «катись ты в жопу» уклонился от объятия и прошел мимо. «Фоска! Что это с ним?» — воскликнул он, пораженный в самую нежную свою сердцевину. «А ты не догадываешься?» — сурово спросила его строгая красавица Теофилова и тоже прошла мимо. Мы и сами не очень-то догадывались, что произошло между двумя поэтами, но потом услужливая память подбросила один эпизод. В недавние недели компания повадилась по утрам приходить на хаши в ресторан на Шараби. Считалось, что хаши, этот жирный бараний суп, снимает синдром похмелья. К сожалению, сопровождающие похлебку маленькие рюмочки водки превращали терапевтическую процедуру в очередное самоотравление. В то яркое майское утро собрались вокруг дубового стола Генри Известнов, Рюр Турковский, Авдей Сашин, Антоша Андриотис, Юра Атаманов, Гладиолус Подгурский. В общем, славная компания. Неожиданно появилась и парочка — Тушинский с Катюшей Человековой. Только после этого появления хашисты стали обмениваться недоуменными взглядами. Во-первых, как получилось, что в их основной похмельной группе оказался не очень-то пьющий Антоша? Во-вторых, почему Катюша пришла утром с Яном, когда всем известно, что она прогуливается как раз с Антошей? В-третьих, отчего эта наша Человекова стала появляться на хаше, да к тому же с разным мужским эскортом? На третий вопрос ответить нетрудно вопросом. А где же еще может опохмелиться актрисочка-пьянчушка, если в городе водку продают только с 11 утра? На два первых вопроса никто в компании отвечать не собирался, потому что это сугубо личное Катюшино дело. Компания актуально и с напором болтала по вопросам профессиональной художественной жизни, ярясь главным образом по поводу зажима и ослабления умственной деятельности передового отряда. Катюшина серенькое страдальческое личико между тем, а именно между второй и третьей, расправилась и засияла. Она вступила в дебаты на равных со всеми, и никто бы не вспомнил о всяком ее личном, если бы не произошел один малоприятный эпизод. Часа через два наши хашисты бодро захорошели, собрали деньги с рыла, Тушинский, как всегда, бросил на стол несколько бумаг высшего достоинства, и отправились по делам, чтобы встретиться на площади Восстания в 17:30. Выйдя на площадь по соседству с крутозадым конем основателя Москвы,